приоткрыв глаз, смотрю на говорившего. Хаем, юнец, только после набега смог вытребовать для себя копье и метательные топорики, с правом зваться воином, и уже подмечает неправильности. Надо будет взять к себе под руку, да подучить думать головой, в будущем помощник будет мне нужен. В безымянном селении я узнал то, что хотел про порядки людей, когда они касаются денег. Произношу на родной речи, так чтобы все спутники все услышали. А еще мне важна месть. И кто же успел так сильно разозлить нашего сильнейшего воина? Вопрос был от травника и звучал вежливо. Надеюсь, не Тертий, а то только при союзе с ним я наконец смог начать изучение интересных ритуалов. Раньше для этого пленников не хватало. Нет, мой враг это Полит. Скалю зубы, представляя, как отхвачу своими клыками от еще теплой туши ублюдка шмат мяса. Этот урод обманом и за очень большую цену продал отцу топор, который свел его сначала с ума, а после отправил в обитель Бвансамди. Так что он должен был увидеть золото. Не думаю, что ты хотел его просто подразнить, старший. Снова в разговор влез тот юнец, как его зовут. А, Зугар его имя. Я точно знаю, что этот недогр жаден, а еще знаю, что люди любят золото. Очень сильно любит. Раз он его увидел, то прибудет отнять землю, где его добываем. И он точно будет без бойцов этой рис. Хоть я и сильнейший воин в нашем племени, но эта баба меня напрягла, и плевать, что я могу поймать и взять ее прямо на столе, не слушая мольбы и плюя на сопротивление. Но эта женщина держится куда увереннее, чем Шаадан на месте вождя. Она не сомневается в том, что ее приказы выполнит. Ее слушается тот же Тертий, хоть и думает сначала, а разумен ли приказ. Так что с нашими человеческими друзьями? Спросил знахарь. Тертий стал для нашего племени знаком удачи, будет обидно, если он окажется слишком недалеким. Как возможный вождь он должен быть умен и хитер. Он подходил ко мне и спрашивал о том, понимаю ли я, что делаю, и даже пригрозил, что будут гости, жаждущие нашей земли, в которой есть золото. Я обещал обсудить ситуацию в поселении. Погладив десну, из которой растет левый клык, принявший на себя удар от моего новоявленного родича, решаю уточнить у травника, как он справился со своим заданием. Зелиус, как ты справился с тем, что я просил? Охотники выследили одиночного гонца, я усыпил его с помощью духов. У него был с собой чехол с посланием. Послание скопировано до последней черточки, чехол духи восстановили, а в глотку человечка влита ядреная выпивка с их рынка. Решит, что выпил лишнего и в пути солнышком сморило, а он так решит, духи гарантируют. Отлично. Значит, если не мешкать и подготовиться, то мы сможем воплотить большую часть наших задумок. Оскалившись в очередной раз, я резко рыкнул на присутствующих и демонстративно откинулся на ложе, давая понять, что разговор окончен и пора отдыхать. Да, часть плана кажется излишне сложной, особенно способ узнать детали про деньги в альянсе и выманивание кровника из города, но спасибо, Лаэрт, она посоветовала неплохой способ. Терентий, сижу хмурый и задумчивый, и обдумываю один важный вопрос: стоит сдавать властям троллей с их золотым прииском или нет? С одной стороны, если сдам, то снятие статуса неблагонадежного, восстановление в правах и прочие радости мне гарантированы, не зная я будущего, то этот вариант был бы весьма удачным. А с другой, чиновникам проще подделать указ о моей казни и получить награду самим. Да и зная возможное будущее, мне выгоднее делать ставку на собственных людей, союзников и убежище, в которое сразу никто опасный не полезет, и из которого я смогу собирать осколки рухнувшего Лордерна. Вариант спасти королевство даже не рассматриваю. Не слуги демонов, так чемоданы из бронзовой стаи за такое прибьют. По слухам, Ноздраму слишком сильно бесится, если что-то отклоняется от его сценария, поэтому лучше не рисковать. Эх, пожалуй, решение будет в пользу троллей. При последнем посещении через Зенку мне толсто намекнули, что вот, вручаем тебе кусочек власти, главное, с племенем не ссорься, и сам его не проеби. О чем задумался, брат? Мои мысли прервал подсевший ко мне Кьотви. В его руках были две пивные кружки и целый бочонок этого напитка, литров так на 30. О хитрожопости троллей. Наши клыкастые союзники просчитали меня и поймели, при этом я понял всю ситуацию только сейчас. На скептический взгляд побратима, я решил пояснить ситуацию. Они привязали меня к племени, отдав мне свою сестру и объявив своим, что я представляю ее интересы. Теперь через женушку у меня в подчинении пара десятков клыкастых девок и десяток пиздюков, что через пару лет могут взять в руки оружие и считаться воинами. И ведь будут еще набеги, и новые рабы. Знаешь, вижу, что дворф борется с собой. В следующий раз, как будем у рощи, выдели мне пару дамочек по фигуристей. Едва начинаю растягивать губы в улыбке, как побратим рыкнул. И ни слова другим дворфам. Узнают сородичи, точно извращенцем ославит. А может, остальным твоим парням устроим выпивку с клыкастыми девочками? Предлагаю заговорщицким тоном. Что, ваших женщин и близко нет? А троллики, как выяснилось, не склонны к скандалам и требованиям компенсации за то, что их никто замуж не возьмет. Успевший налить пиво в кружке дворф отсалютовал мне своей посудиной, давая знать, что я услышан, и он подумает над моими словами. Выпили, закусили, во время разговора нам принесли жареных колбасок для закуски. Немного помолчав, Кьотви решил уточнить ситуацию. Что думаешь про ситуацию с троллиской золотодобычей? От этой ситуации буквально смердит кровью и выпущенными внутренностями. Озвучиваю свои предчувствия. По лиду плевать на предложенную мной взятку. Он ждал ее, чтобы прикрыть троллей от внимания властей. И кажется, сейчас в его планах захватить рудник самому. Остается вопрос, когда он нанесет удар, до замеса с горой и кланами орков, во время оного, или после. У каждого варианта есть как плюсы, так и минусы. Думаю, что нам стоит как следует разъяснить ситуацию клыкастикам, а там пусть вертятся как хотят. Попросит помощи, поможем, если сможем, не попросит, сами виноваты. Главное все правильно объяснить. Пожалуй, ты прав. Хотя Магуа при моей с ним беседе не выглядел тем, кто не в курсе своих действий. Думаю, нам стоит слегка ускорить зачистку местности и набрать пленников из орков и гнолов. По словам Полидагрское племя резаных брюх наемники, и пара десятков этих громил при зачистке и штурме нам точно не помешает. Пьем, пьем. Наши кружки стукнулись, мы с побратимом опорожнили их в один заход. И дальше уже отдыхали, отбросив заботы в сторону. Завтрашние проблемы пусть решает завтрашний Терринти, а я буду отдыхать. Ох, и не завидую я этому неудачнику. Угадайте, откуда переиначенная фраза? Приветствую вас, Шаадан, Уккарон, Зенку. Прикладываю ладонь к сердцу, что, как пояснила мне женушка, у троллей является жестом невраждебных намерений. Это значит, что при таком жесте убивать говорящего сразу не станут, а для начала выслушают. И только потом начнут резать. У меня для вас плохие вести, и они связаны с действиями Магуа. Сидевший вместе со своей семьей берсерк лишь ухмыльнулся, давая понять, что он ничуть не волнуется о последствиях. Если ты про то, что я нашел чем выманить Полида, то семья в курсе. Оскалил зубы Магуа. И вы в курсе, что он прибудет перебить ваше племя? Конечно, проговорил Шаадан. И даже знаем, что будут большие потери среди нашего племени, но этого требует наш план. Что еще за план? Начинаю злиться от осознания ситуации. Не люблю быть чьей-либо игрушкой, так что разъясняйте. План прост: выманить этого выродка Полида с его дружками и вырезать их, дав перебить наше старичье и сторонников воинских традиций. Мечтательно закатив глаза, поделился Магуа. Мы тролли сильны телом и ловки, но старичье и их воспитанники всей душой не приемлют ближний бой. Им бы только топорики и дротики выкинуть. Да и усилившись, мы дадим им повод начать грабить людей из Альянса, а это безумие. На мой скептический взгляд Магуа пояснил: не вижу проблем напасть на того, кто сильнее, но нападать на тех, кто тебя уничтожит, легко смяв сопротивление, глупость. А посмотрев на твоих воинов в бою, я в этом уверен. А с другой стороны, месть другому, не столь сильному народу людей даст выход природной злости троллей. Поможет объединить под вашим знаменем племена, и просто безопаснее. Я угадал, на мое предположение последовал кивок. Тогда какие у нас планы? Планы? Немного подумав, Магуа достал из кармана свиток и сунул его мне. Прочти, что там написано. Приняв и развернув свиток, я принялся четко и громко читать. Уважаемый Айдан Перинольд, законный король Альтерака, вам пишет капитан стражи, 24-й военной комендатуры Марсерполит. Насколько мне известно о вашем нынешнем положении, вы достаточно нуждаетесь в источниках постоянного дохода, чтобы рассмотреть мое предложение. Мной было обнаружено золотое месторождение близ поселения троллей. Плюс нашему краю грозит нашествие орков. Мое же предложение состоит в следующем. Вы выделите силы, которые вместе со мной и моими людьми истребят троллей. Вы используете свои связи с орками для безопасности участка от самих зеленокожих, что сделает его недосягаемым для Альянса. Вы развернете в наших краях новую ячейку синдиката. Я обеспечу разработку месторождения и отправку в ваш адрес части выкопанного золота. В качестве награды я желаю стать лидером этой ячейки. Ваших бойцов жду на исходе месяца после сбора урожая, иначе сделка не состоится по причине большого числа коронных войск в регионе». После прочтения все присутствующие некоторое время помолчали, обдумывая сведения, но вскоре тишину нарушила Зенку. «А что означает на исходе месяца после сбора урожая? По-вашему, будет примерно через луну и несколько дней после сбора крестьянами урожая зерна и прочих растительных культур. Значит, через месяц стоит ждать гостей», — проговорил Шадан. «Это удачно, успеем подготовиться к встрече. И что вы будете делать? Готовить ловушки, ритуалы от духов? Будем делать, что и планировали, уничтожим или подчиним окрестные племена троллей, орков и агров, встретим и убьем Полида, захватим Соленую гору». Пожал плечами вождь. «Не слишком ли беспечное отношение к предстоящему нападению на вас, ведь нужно к нему готовиться? Так мы и подготовимся, в бой пойдут мешающие нам почитатели метательного оружия и средних дистанций Дивоны. После победы все выжившие будут твоей подмогой при штурме и удержании Соленой», — невозмутимо произнес Шадан. «Тем более самыми ценными приобретениями будут тевли и мальчишки с потертой памятью», — проскрипел главный шаман Уккарон. «Учи, чему нужно, и через пару лет у нас нормальные бойцы, а не толпа любителей выкинуть оружие. Я понял, что о недобрых гостях вы знаете, и мы встретим их с огоньком», — устало произношу, разваливаясь при этом в кресле. «А теперь надо решить, куда нам идти первым делом». Последующие две недели были посвящены походам в гости к окрестным племенам троллей и их грабежу с захватом. В общей сложности теперь у рощи имеется почти 4 сотни дивон, и было получено еще 9 сотен жителей. Я всерьез начал опасаться возможных проблем с новичками. Хоть старое пополнение из женщин и мальчишек вполне прижилось, но те пацаны, кто числится в моей семье, каждый раз при моем появлении пытаются скалить зубы, и мне приходится старательно их учить уму-разуму с помощью побоев. Как итог, моего авторитета хватает ненадолго, всего лишь до моего нового возвращения из похода. И теперь этих пиздюков в моем распоряжении 40, и времени ими заняться нет, и без крепкой мужской затрещины оставлять опасно. А уж бабский батальон в 60 клыкастых цыпочек, хорошо, что мне удается спровадить их к своим бойцам, те в городе из-за своего статуса так и не могут свободно встречаться с женщинами, по крайней мере основная часть рядовых, так что с таким подгоном парни отрываются как в последний раз. И еще, на обратном пути из второй долгой вылазки в горы я конкретно так задержался у родника маги. Мое тело в процессе тренировки начало впитывать магию самостоятельно, уже без моего контроля. Все, что я мог сейчас делать, это следовать рекомендации из учебника и выкладываться во время тренировки на полную. Если первый этап с максимальным насыщением своего тела магией занимает несколько часов, то второй этап, адаптация и закалка, требуют несколько дней в насыщенной магией среде. Перед возвращением сначала в Саббат, а после и вовсе к самой Ирис Риендрид для отчета, я провел проверку своих физических возможностей. Если грубо, то я стал процентов на 60-70 сильнее и гораздо выносливее. Если до прохождения барьера и самого усиления я мог при необходимости таскать на себе 1,5 центнера груза весь день, то теперь могу нести 2,5. И главная проблема уже не вес, а габариты самого груза, с возможностью его удержать. Скорость, сила удара, все это резко возросло, равно как и запас магии. Плохо в этой ситуации то, что мне потребуется время для осваивания с новыми возможностями. Прямо в день моего отправления из драконьей пещеры в Саббат меня посетил неожиданный, но довольно приятный гость. «Ну как бы, тук-тук, есть кто? Или я не вовремя?» Знакомый голос: «Это же, Кастор, не ждал. Какими судьбами тебя к нам занесло? По службе или пообщаться?» С улыбкой обращаюсь к знакомому. «Я совмещу. Тут одна наша знакомая одноглазая птичка начирикала, что здесь отличное место для тренировок и отдыха. Надеюсь, это правда?» «Истинная. Я тут за время отдыха так взматерил, да силенок набрался. Хочешь проверить? А когда же не хотел? Давай. Тренировочный бой мы провели перед пещерой. Если первые 3 раунда я выиграл за счет возросших кондиций, таких как сила, скорость удара и выносливость, то остальные 7 Кастор разматывал меня в сухую. Силенок, я вижу, что ты успел поднабрать, но терри, тебе просто необходимо засесть за нормальные тренировки. С твоими новыми кондициями после усиления магии нужно тренироваться как с новыми мечом и доспехами. Пока к ним не привыкнешь, они будут больше тебе мешать». Немного подумав, Кастор продолжил: «Ну а теперь я со своими парнями размещаюсь тут, Нам тоже стоит усиленно тренироваться у родника маги. Прибыв с отчетом, я застал Ирис крайне взволнованной. Это было видно потому, как она расхаживала по кабинету и по беспорядку на столе. Явился, значит, прекрасно. Помнишь ситуацию с золотом Магуа и тем, как Марси разрулил ситуацию? Разумеется, я с нашими союзниками уже какую неделю готовлюсь к проблемам от Полида. Тогда радуйся, проблемы начинаются. Этот мешок сала передал дела своему заместителю, с которым всю службу не ладил и свалил из комендатуры сотни стражников, замаранных в его делишках. И это мне не нравится. После произнесенных слов у меня в голове щелкнуло, и я, стараясь не спугнуть мысль, уточняю. Полит забрал с собой всех, кто ему лоялен и может драться, именно. Хорошо, что это были не одни только стражники, но и прикормленный Марсером сброд из криминала. А ты почему вдруг настолько сильно всполошился? Проверь как следует, если у Полида в городе не осталось активов, то либо он что-то знает, из-за чего нашему участку пиздец, либо он решил продать нас всех, организовав этот пиздец своими руками. Стоп. Полит, конечно, мерзавец, подлец и скотина, но идти по стопам Айдана Перенольда – это самая тупая вещь, которую он может сделать. Его же тогда весь Альянс разыскивать начнет. Эльфы, Стармград и Гилниас из Альянса вышли, раз Гилниас во главе с Генном устроили блестящую изоляцию, а эльфы для того, чтобы скрыться, недоступны по техническим причинам, то Полит вполне сможет спрятаться в Стармграде, а если у него есть несколько свободных килограмм золота, то он себе и земли, и дворянство купит, и хрен его после этого достанешь. Тем более есть такой момент, как зачистка нежелательных свидетелей, а именно нас с тобой. Плевать. В любом случае ублюдок покинул место своей службы без уведомления начальства, да еще и подорвал боеспособность гарнизона, подбив на дезертирство больше полусотни стражников. А теперь, Терентий, держи приказ. В мою руку лег свиток с несколькими печатями. Считай это официальным разрешением порешить одного толстяка. Можешь для его выслеживания привлечь Кастора, большего выделить не смогу, слишком уж стало неспокойно на других участках. Так точно, мэм. С этими словами вытягиваюсь во фрунт. Приказ обнаружить, уничтожить Марсера Полида принят. Не поясничай, придурок, строго высказала в мой адрес капитан Риендрит. И вот еще дополнительные сведения. Группа Джерома при патрулировании обнаружила следы племени гнолов. Эти твари поперли в направлении твоего участка. И сколько их? Полсотни? Сотня? Примерно 300 взрослых особей и дохрена мелочи с самками. Вот так везение, мать вашу. Это же надо так встрять, ню-ню, мой мальчик, засюсюкала в мой адрес Ирис. Не все так плохо. Вот постукаешь, плохих собачек, сразу будет на что нанять агров изрезанных брюх. Спасибо на добром слове, мэм. Мне предстоит провести финальную часть подготовки, и всех своих бойцов, кроме ополчения, я выведу в поле. Не слишком ли смело, малыш? С помощью союзников должен буду справиться. Или проиграть, но хочется первого. Окончив доклад, я первым делом проверил мастерскую Бронника насчет своего заказа, сделанного в мое посещение комендатуры. Со вздохом расстаюсь с заметной частью с такими усилиями полученного мной золота. С изрядным количеством мата груз был доставлен в Саббат, где я забрал заказ, размещенный уже у местных бронников. Тут слава свету можно было провернуть бартер. Тем более еще и дворфы совсем помогали. И нахрена тебе нужны такие выкидыши бронного мастерства? Недовольство Кьотви и его дяди было просто осязаемым. Нет бы заказать нормальную броню, уж как для своего, сделали бы все как полагается, со временем и со скидкой, конечно же. А это, многие из привлеченных к работе дворфов попеременно то плюются, то за сердце хватаются. Тем более размерчик для людей не самый подходящий. Вставил свою пару слов дядюшка Горм. Это все не для людей, это троллим. Чего? Нахрена? Кьотви, ты же уже знаком с дивонами троллей, вот для них и пойдут эти недоделанные бригантины. Сам заказ представлял из себя кожаные нагрудники с прикрепляемыми на них крупными и грубо сделанными железными пластинами. Максимально просто и дешево, все это должно неплохо повысить живучесть дивон, ведь на нормальных троллей подобное хрен наденешь, сопротивляются. Кстати, сами железные пластины ковали дворфы, чему были вовсе не рады. Что, они ведь не все поголовно кузнецы, стрелки и вовсе идут как шахтеры, алхимики, а артиллеристы имеют образование архитекторов, что нужно для расчетов стрельбы и уничтожения укреплений. Так что качество их железных изделий было ниже среднего, но получатели точно не станут жаловаться. Последующие хлопоты перед сменой места базирования заняли дня 4, и вот, я в компании взвода легкой пехоты спешно иду на место встречи с троллями перед селением Рощи. К моменту, когда я подошел, начало портиться погода, тучи, ветер и все такое, даже дождик начал моросить. Встретили меня Магуа с 150 Дивон, и всеми обычными воинами своего племени, также было 5 камлающих шаманов, но это уже частности, может пытаются отогнать грозу, хотя само место встречи точно зачетное, высокий, 7-8 метров склон по одну из сторон ущелья, крутые подъемы на этот склон, крутой спуск сразу же за возвышением с другой стороны, идеальное место для засады, жаль только, что мы находимся как раз в самом ущелье, пусть оно и очень широкое, но наше положение продолжает меня нервировать. Тертий, ты пришел в срок, но я думал, у тебя будет больше бойцов. В голосе Магуа были как напряжение, так и облегчение. Меняем место стоянки моих бойцов, взял тех, кто свободен. Произношу так, чтобы было понятно всем троллям. Ты меня звал, и я пришел, с тревожными новостями. И что же тебя тревожит, друг Тер? По словам главы воинов Альянса, в наши края направлялось большое племя гнолов, не меньше 300 взрослых тварей и очень много мелочи. Ха, человек, ты так сильно боишься каких-то собак, я не раз на них охотился, и делал сумки из их шкур. Передо мной на камень вскочил весьма крупный, покрытый шрамами тролль, и начал распушить перья. Если ты боишься, то я, что он, я так и не понял, поскольку с высокого склона раздался громкий залп из ружей, и меня мощными ударами опрокинуло на землю, а тролля разнесло на куски. С трудом поднимаюсь на ноги, стараясь восстановить дыхание и унять боль в ребрах. Какая досада. С того же склона раздался недовольный голос Полида. Терри, тебе никто не говорил о том, что ты крайне везучий сукин сын. Подняв взгляд, все мы увидели, что на вершине склона стоял десяток человек спешно перезаряжающих ружья, и еще несколько десятков бойцов с луками и копьями. Впереди всех находился Полит в уже знакомом мне полном доспехе с громоздкими наплечниками и двуручным молотом в руках. Об этом моменте меня просветил граф Тарвус. Какого хрена ты творишь, Полит? А ты не догадываешься, малыш? А если подумать как следует, конечно же, жадность, блеск золота тебе застил глаза, алчный ты, Боров. Золото, это будет не просто золото, а целый золотой прииск. Тут его должно быть настолько много, что встречаются небольшие самородки, из которых даже такие дикари, как тролли, смогли выплавить слитки. И ты решил променять неплохие перспективы на сиюминутную выгоду. Ха, за новый прииск мне любая фракция заплатит, не скупясь, даже орки. А уж от людей я смогу получить столько всего, укажу на любой понравившийся город и мне его подарит. С помощью телекинеза фиксирую и выправляю свои ребра, а волна тепла, пришедшая со стороны троллей шаманов, окончательно исцеляет рану. Посмотрев на камлателей, благодарно им киваю. Ну это же совсем другое дело, а я то думал что-то серьезное. Нарочисто весело начинаю свою речь. Значит, ничего нового придумывать не нужно. Итак, кха-кха, Марсер Полит, бывший капитан стражи местной приграничной комендатуры. Ты обвиняешься в дезертирстве и подстрекательстве к мятежу против лордеронской короны, повлекшему массовое дезертирство боеспособных членов стражи в преддверии конфликта с орками. Согласно полученному распоряжению, ты рассматриваешься исключительно как цель для уничтожения. Минута тишины, и от Полида раздался недовольный вопль. Да ты вконец охренел, малек, начать обстрел. В этот момент Магуа вскочил на скалу передо мной и крикнул: «Эй, Полит, вот тебе, а не стрельба». С этими словами тролль согнул сжатую в кулак правую руку, а левой ударил по бицепсу. После жеста берсерка один из шаманов полоснул своим кинжалом по собственной груди, заливая узор, над которым камлал собственной кровью, и на землю резко обрушился ливень. Дождь начал идти часто и сильно, но видимость пока не слишком пострадала. Последовавший залп из луков с арбалетами оказался с никаким результатом, стрелы сбивались каплями дождя ближе к земле, а те, что попали в троллей, попали совсем не туда, куда целились вражеские стрелки. Магуа что-то прокричал, и дивоны, схватив ножи, двинулись в сторону высокого склона с Полидом и его утырками. Так, надо отжать для себя часть этих болванчиков, не просто же так я вез для них броню. Магуа, мне нужно 60 дивон, выдашь? Кивнув мне, Магуа проорал что-то на зандаларе, и оговоренная мной часть троллей дивон двинулись ко мне. Что застыли, олухи? Кричу своим легким пехотинцам. Распаковываем нагрудники и цепляем на болванчиков. Не филоним, чем дольше они смогут жить и сражаться, тем меньше шанс быть убитыми уже нам. Пока мои подчиненные одоспешивали Дивон, я успел полюбоваться на перестрелку с отрядом Полида и штурм склона. Охотники, пользуясь своими опытом и дурью, метали копья в противников, а Дивоны, зажав зубами ножи, упорно лезли на склон. Получаемые ранения от стрел их не останавливали, меткий удар копьем просто сбрасывал бойца со склона, и тот падал молча, а после также молча поднимался на ноги и лез по новой, или не поднимался. Стрельба из ружей с начала дождя даже не начиналась, а сами мушкетеры орудовали клинками, видимо, у них отсырел порох. Вот один из Дивон умудрился схватить человека за ногу и просто сдернул того со склона, а сам одним рывком забрался на него, чтобы получить пару копий под ребра и несколько ударов топорами по шее и голове. Полид же и вовсе лютовал, разнося своим молотом головы противников с одного удара. Он носился по вершине склона и, несмотря на напор, удерживал нынешнее положение вещей. Встряхнув головой, я оглядел картину вновь, и стало понятно, что бойцов у Полида осталось десятка два, и примерно столько же выжило Дивон. Вот только у Полида люди уже не бойцы, а в конец пересравшаяся толпа, готовая разбежаться кто куда. «Держитесь, уроды! Теперь этим клыкастикам хана!» — раздался крик Полида, и судя по воплям троллей с обеих сторон ущелья подваливают гости. «Идем к нашим, зеленые пусть сами справляются. Тертии, слева идут орки, справа люди». Полид повел своих людей к ним. «Займись зелеными, а людишек мы уделаем». И в самом деле, толпа орков неспешно, явно чтобы не подворачивать ноги в условиях дождя, шла в нашем направлении. И что у меня сейчас есть? А есть у меня 6 десятков болванчиков тройской национальности в относительно хреновой броне с здоровенными ножами, копьями и короткими топорами, и 34 легких пехотинца, взвод 30 бойцов, 3 капрала, 1 сержант. Итого 34 человека. Шансы есть, пляшем. Дивоны, идите вперед на орков, держите строй, подойдете к оркам, режьте, рубите, калите, бейте, грызите, убивайте их всех до единого. Бойцы, делимся на 3 отряда, 2 портит кровь оркам с флангов, по методу напал, отступил, и десяток со мной в тылу, прикроем болванчиков от прорыва строя. Строй троллей двинулся вперед, а мы с легкой пехотой следом. Хотя какой там был строй, так, толпа вооруженных, долговязых, безинициативных и бесчувственных нелюдей только. Но это была толпа нереально живучих болванчиков, которым плевать на боль и раны, так что нам предстоит увидеть результаты этого столкновения. Вот заканчиваются последние метры перед врагами, и орки делают попытку разогнаться для атаки, но возникла проблема: скользкие острые камни. Больше десятка умников либо упали, подвернув ногу, либо шлепнулись на камень перед Дивонами, которые не поленились прикончить тех колющим ударом между ребер. В следующий момент закипела схватка между орками и лишенными собственной воли троллями. И знаете, я дал себе зарок, когда выберемся в храме света, помолиться за свою предусмотрительность. Нагрудники, которые я приказал надеть на троллей, позволили вытянуть всю битву с ордынцами. Так как большая часть рычьих ударов приходилась в грудь и живот, то нагрудники не позволяли наносить смертельных ударов, как и прорубать ребра, а переломы болванчиками переносились стоически. Зато сами они били хоть и редко, но так, что увернуться от удара было нереально, и наносили воистину страшный урон. Вскрытая грудина, отсеченная конечность, выпущенные потроха, просто заколотые тесаками или копьями орки. Дивоны действовали с расчетливостью и методичностью машин. Если требовалось, то один или два дивоны-тролля подставлялись под атаку нескольких орков, и пока самого смелого убивали, остальные дивоны разделывались с агрессорами. Таким вот образом очень скоро оставшиеся целыми 1,5 десятка зеленокожих поспешили поскорее удрать подальше отсюда. Ну а я поспешил развернуть своих бойцов и поспешить на помощь Магуа и его воинам, дела у которых даже несмотря на помощь шаманов шли не очень хорошо. Подошедшие под дождем бойцы оказались весьма кстати, начав стремительно и свирепо рубить левый фланг людей Полида. От ударного отряда троллей осталось бойцов 15, но и человеческих солдат было с полсотни. С одной стороны перевес на стороне людей, чьи бойцы являются рукопашниками, но сам их состав был не лучшим. Все тяжелые пехотинцы Полида лежали на камнях, истекая кровью, а оставшихся охотников теснил сброд в кожаной броне, бригантинах, вооруженные топорами или длинными копьями. Так что атака не боящихся боли и ран противников с поддержкой из легкой пехоты. Сам же Магуа сцепился с Полидом и уже выплясывал вокруг него на одной из скал. Несмотря на то, что тролль был быстрее, Марсер умудрялся блокировать его удары, и достаточно быстро двигаться своей бронированной тушей. Он что налокался алхимии, применил свиток с массовым ускорением, иным его резвость не объяснить. Ладно, пора и мне подключаться к веселью. В данный момент Магуа и Полит сошлись в клинче, сцепившись своим оружием, копье и нож от Магуа, и молот от Марсера. При этом тролль был в берсерк режиме и на полном серьезе пытался выколоть Политу глаза своими бивнями. Полит же не только уверенно удерживал своего противника на расстоянии вытянутой руки, но и стремился оттолкнуть берсерка, чтобы суметь нанести полноценный удар своим молотом. Моя попытка влететь в Марсера окончилась его толчком плечом навстречу мне, из-за чего я едва не слетел со скалы. Моя попытка атаковать уколом меча в бок едва не оказалась успешной, но была отбита рукоятью молота. Рывок молотом со стороны Полида, и он сам смещается в сторону, отчего Магуа просто проваливается мимо. «Сопляк, вот почему ты так стараешься усложнить мою жизнь?» Не мог по-тихому сдохнуть, ну хоть во время замеса с нанятыми мной орками. «Значит, с твоей стороны было еще и откровенное предательство. Число твоих прегрешений все растет, Полит. Грррр». Дальше провели несколько мощных атак друг на друга. В моем случае удавалось наносить мощные удары, усиленные телекинезом, только броне Марсера было хоть бы хны, качественное изделие. И эта скотина, осознавая свою защищенность, вовсю пользуется этим фактом. Как итог, я уже без шлема, погнутого тычком рукояти, пока сдирал, разодрал себе лицо и уши, а у Магуа содрано несколько клочьев мяса на ребрах, и разорвано левое бедро с внешней стороны, но тролль даже не подавал вида, что ему больно. Когда я решил закончить бой одной атакой, ударом окутанного молниями кулака, на эту атаку Полит лишь слегка дернулся и заржал мне в лицо. «Ахахаха, неужели ты считал, что я не озабочусь защитой от маги? Да я все свои свободные деньги в свой доспех 5 последних лет вкладывал. Он удар магистра выдержит, не то что потуги столь куцого недомога, как ты». Переглянувшись с Магуа, мы двинулись зажимать Полида в клещи. «Так, клыкастик, ты мне уже надоел». С этими словами Марсер вынул из-под наплечника двуствольный пистолет и выстрелил прямо в Магуа. Бах! От тролля раздается полный злости и боли крик, а я с неверием уставился на оставшуюся у него культяпку на месте правой руки. Сама же рука, оторванная выстрелом, лежала на скале. Едва разъяренный раной тролль попытался сделать шаг к обидчику, переходя при этом в боевой режим. Бах! Новый крик и звук падения. Теперь у Магуа отсутствовала еще и левая нога, оторванная выстрелом чуть выше колена. Рунные боеприпасы гномов. После них твои увечья так легко не исцелятся. С этими словами Полит с силой и последующим хрустом нанес удар по лицу тролля. Бедолага аж отправился в непродолжительный полет со скалы на камни ущелья и прокатился пару метров. Судя по попыткам встать, Магуа был жив, но уже не боец. Дождь начал идти еще сильнее, а мы с Марсером принялись танцевать друг с другом. Я то и дело пропускал молот вплотную к своему телу и пытался пробить доспехи Полида, только все было бестолку. Везде, где я дотягивался, броня была надежной, а туда, где есть шанс пробить, попробуй дотянись и не лишись головы. Если бы не активно используемый мной телекинез и закрепленные на внутренней части поддоспешника и перчаток камни маны, я точно узнал бы, какого быть размазженным. В какой-то момент мы замерли друг перед другом в паре шагов, и в этот момент грянул гром, и прямо в скалу, на которой мы находимся, из облаков рванула молния. Для меня эти мгновения растянулись надолго, я судорожно искал выход из положения, желательно живым и в своем уме. Отпрыгнуть я не успею, тем более сейчас дождь и электрический разряд меня достанет. Поставить магический щит – это отличная идея, если есть достаточный резерв и знаешь сами чары. Я их, к примеру, не знал. Разве что перенаправить молнию во врага, в общем, можно попытаться с этим. Как в том мире упоминалось насчет плюсов и минусов в физике и электричестве. Плюс на плюс взаимоотталкиваются, а плюс на минус дают разряд. Успеваю ощутить, что в моих носу и ушах образовалось что-то теплое и тягучее, но не обращая внимания на неудобства, начинаю действовать. Усилием воли в доли секунды создаю молнию и пускаю ее по мечу, который одновременно с этим обеими руками поднимаю над головой. В носу и ушах возникают напряжение и вспышка боли, а сам я на фоне этого отмечаю, что еще в этом бою мне для создания молнии требовалось несколько секунд, а не ее доли. Жить захочешь, вспомнишь то, чего не знаешь, и сделаешь то, чего не умеешь. Осознавая, что остатков своего магического резерва мне совершенно не хватает для задуманного, на остатках внимания и магии формирую телекинетические импульсы, которые разрушают мои камни маны, вставленные с внутренней стороны перчаток, на тыльные стороны ладоней, те три, что были на цепочках прижаты к грудной клетке. Все эти камни были мной поочередно, варварски разрушены, высвобождая заряд магии, их осколки разодрали мою кожу и впились в мясо, чтобы начать стремительно истаивать, превращаясь в ману, которая принудительно и стремительно отправлялась по моему организму в формирующуюся молнию, заряд которой копился в моем мече. Я ощущал вспышки боли от повреждения осколками, догадываясь, что позже смогу только выть на одной ноте от боли, но пока я могу действовать и выполнять свой спонтанно появившийся план. За мгновение до того, как молния соприкоснулась с моим мечом, я увидел ударивший в него огонек, отчего пляшущее на лезвии электричество стремительно убавило в интенсивности. В следующее мгновение молния соприкоснулась с моим клинком, а я мог только желать одного, и молить провидение о том же, чтобы заряд моей молнии совпал с той, что ударилась небес, и вместе соприкосновения не долбануло. Яркая вспышка озарила все ущелье, меня начало трясти от вибраций, что начали распространяться от меча, а в моих силах оказалось лишь опустить свой меч в сторону Полида, что, учуяв жареное, выпустил свой молот из рук и попытался спрыгнуть со скалы. Последнее, что я смог увидеть, это как в спину прыгнувшего Марсера Полида, бывшего капитана стражи местной комендатуры, впилась ослепительно белая молния. Дальше все потонуло в белой вспышке и оглушительном грохоте. Зугар, молодой тролль, возможный заместитель Магуа, бой был трудным, но мы его закончили и даже победили. Эта крыса по имени Полид додумался нанять один из небольших рачьих кланов для войны с нами. Я все время удивлялся, почему Магуа не взял на дело своих собратьев, Джуну и Утха. По его словам, нужно было выманить Полида и не подставить под удар женщин и детей. Ну и были упоминания о том, что нужно дать дорогу молодым и отодвинуть от подготовки упертое старичье. Последние слова сопровождались многозначительными взглядами в мою сторону. Сам бой, а точнее его итоги, показали только одно: если Магуа не учел помощь Тертия, то нас точно должны были перебить. Сами итоги для племени были неутешительными: из полутора сотен дивон, взятых для боя, остался десяток, пусть и в броне. Из семи десятков охотников выжило два десятка, и все молодые, как я, или на пару лет старше, люди-союзники все живы, но большая часть изранены. Сам же Магуа, он едва может двигаться, его регенерация с явным трудом заживляет раны и отращивает оторванные из той странной приспособы конечности. Воином он станет вновь, но явно не в ближайшие недели. Марис, сюда, наш лейтенант вроде как жив. Раздался крик одного из человеческих воинов. Он явно решил унизить своего вождя и показать всем его слабость, подняв его на ноги, вместо того, чтобы дать ему подняться самому. Он в отключке, в луже пузыри пускал, едва не утоп, бедняга. Твою мать, Кевин, ты сам видел, что за трюк наш командир устроил с молнией? Такое, по слухам, даже маги из эльфов не устраивают. А как он поджарил Полида, а этот Боров как размахался своей кувалдой, а как нашему лейтенанту надоело, он, раз и все, от Полида одни сапоги остались. Моя жаль, а вот и шаман, что управлял погодой. Моя ждал, что толстый собьет Тертии со скала, потому позвал молния. Кевин, Марис, врежьте вместо меня этому криворучке. Кажется, Тертии пришел в себя, а то тело плохо слушается, могу и убить со злости. На моих глазах Тертии, шатаясь, встал на ноги, опершись на свой меч, который с одной стороны клинка потерял на лезвии заточку, а с другой возле острия, получил массивный шип. И самое удивительное — это то, что по клинку время от времени пробегали небольшие молнии. Моя в этот раз принять волю духов, изреченную тобой, Тертии. Ведь сегодня муж Зенку травницы сам стал шаманом, договорившись с духом молнии. Часть 25. Примечание к части. Я вернулся. Свадьбу сыграл, в свадебное путешествие съездил, теперь можно и продолжить свое творчество. В свободное время один заочно знакомый мне дворф из наших артиллеристов как-то сказал мне, что солнце раньше светило ярче, трава была зеленее и орки были, не чета нынешним. И вот чувствую, вскоре это утверждение нам придется проверить на собственных шкурах. Крайние сроки уже давно вышли, а приготовления были определены. Внимательно осматриваю участок соленой горы, на котором моей роте предстоит укрепиться. Местечко чудесное в плане обороны, небольшая естественная долина с трех сторон, окруженная скалами этой самой горы, ради которой я уже не первый месяц устраиваю геноцид местным племенам дикарей, и одна сторона с довольно пологим спуском на предгорную равнину, где проходит одна из важнейших дорог-троп. Особую прелесть этой естественной крепости добавляли два уступа, выдвинувшихся к условному входу в долину, прекрасно подходящих для размещения на них артиллерии и башен для станковых арбалетов. Если все это расположить на данных уступах, то артрасчеты смогут эффективно расстреливать наступающего врага, сами оставаясь в максимальной безопасности. Вождь, мои охотники проверили долину и горы вокруг нее. Передо мной начал отчитываться тролл куда более скромных размеров, чем ранее видимые мной представители этого народа, но его боевая раскраска и трофеи регалий указывали на то, что он уже бывалый воин. На уступы залезть можно, но чтобы затащить туда что-то, придется долбить дорогу, хотя твои коротышки справятся. Через горы в долину попасть можно, троллим пары-тройки племен, что всю жизнь карабкаются по скалам, все прочие сорвутся. Хорошо-то тва, я рад тому, что твое племя решило пойти именно под мою руку. Киваю троллю, а уж как рада племя каменной улитки. Особенно тому, что вождь Тертии не стал уводить из племени много воинов, а ограничился скалолазами. Будет хорошая добыча. Ну что, дорогие читатели, вас интересует то, что сейчас здесь происходит. А происходит то, что и должно быть. С момента импровизированной засады на Полида прошло уже 3 недели, первые 3 дня я отходил от последствий своей выходки в бою с этим мудаком, ведь уничтожить на себе 5 камней маны, прогнать ее через свое тело, условно подчинить молнию, и под конец приманить и поселить в свое оружие новорожденного духа молнии. Такого издевательства может оказаться слишком много и для более приспособленных для магии организмов, не то что для моей тушки. Еще неделю меня лечила Зенку, параллельно вбивая мне в голову основы работы с духами. И это, скажу вам, та еще морока. Самое сложное — это не снабжать духов магией, а войти в контакт и объяснить, что от него требуется, иначе говоря, установить и поддерживать устойчивую связь с духом. Только под конец недели я смог поговорить со своим иждивенцем и разъяснить ему политику партии. Теперь он не будет мешать мне точить мой меч, а я позволю ему собирать железо из крови убитых врагов. Оно пойдет на восстановление повреждений оружия. Хотя и тут прошло не все гладко, про удаление зазубрины дух и слышать не желал, максимум согласился изменить ее форму, чтобы была как зубец на гарпуне. После лечения я был слаб как котенок, а если точнее, то путь до очередной цели я бы выдержал, а вот с боем уже пришлось искать варианты, так что во время следующей облавы на первое попавшееся нам племя гнолов, я исполнял роль этакого генерала, сидел в важной позе, отдавал приказы и наблюдал за сражением, ожидая результата и молясь святым макаронам, чтобы придурки под моей рукой без меня не налажили. Полугиен отлавливали всем составом роты и с усилением из более чем 100 троллей, среди которых было целых 10 бжунуютха, 5 шаманов и 90 одоспешенных дивон. Последних нарядили в едва подлатанную броню и переделанную трофейную, так что выглядели эти бедолаги не лучше бандитов с большой дороги, но у большинства местных нелюдей нет даже такой защиты. Дивон вооружили дубинками, что быстро принесло свои плоды, оглушенных и покалеченных было в разы больше, чем убитых, так что стая в 2000 голов была большей частью отловлена и поделена. Шаманы, беременные самки и детеныши достались роще духов для жертвоприношений, а вот взрослыми решили расплатиться с ограми изрезанных брюх. К последним нас провел недавно вновь появившийся представитель ржавых вагонеток. Сама банда, видя подозрительные шевеления зеленокожих, решила принять мое предложение в виде крыши от местных военных и дворфов. По-хорошему бы, они, желая жить, свалили бы прочь, чтобы влиться в другие банды, но там пришлось бы лечь под местного бугра и засунуть свои традиции и порядки себе же в задницу, а мой вариант давал им шанс еще побарахтаться. Агры нас встретили с радостью, довольными улыбками, солью, подвязанными под мордами слюнявчиками и кипящим котлом. Господи, как же хорошо, что я додумался вести стадо собак перед своими людьми. Таким маневром мы были мгновенно переквалифицированы из удачного ужина в уважаемых нанимателей, да еще и с жратвой для предоплаты. Здоровяки мгновенно подобрались, даже вилки и слюнявчики отложили, но не котел с солью. 350 тварей хватило для месяца найма полусотни пузатых здоровяков. Особенно обрадовало, что им безразлично драться или таскать тяжести, главное — корми, и лучше, вовремя. Собрав такую силищу под своим, пока что отсутствующим флагом, я решил, что пора уже начинать более решительные действия. Выбивание прижившихся в этих местах орков прошло легко и быстро. 3 отрядами эти племена были вырезаны почти моментально, хотя, конечно, в них и было то всего по половине сотни бойцов, ну плюс сотня женщин и детей. В большинстве случаев именно так. Как итог, пленные орки снова делились: батраки, женщины с детьми шли агром, а все остальные троллим в жертву. Не то чтобы мне нравились такие решения, но я четко отдавал себе отчет в том, как легко я и мои люди могли оказаться на месте проигравших, и судьба наша тогда была бы едва ли лучше, чем топором по башке и на жертвенник, или в котел, тут уж как повезет. А вот что меня действительно удивило за это время, так это два события, которые произошли по моему возвращению в племя рощи. Жертвоприношение пленников для расширения их последней рощи духов, и делегация троллей от шести малых племен, оставшихся в окрестностях. Само жертвоприношение, в котором меня настоятельно попросили поучаствовать, напомнило мне ацтеков моего старого мира, как их описывали в литературе. Взрослых орков и гнолов укладывали на каменную плиту, постоянно корректируя положение очередной жертвы. Под ритуальные песнопения, первым делом у каждой жертвы вырезалось сердце, извлекалось и укладывалось на жаровню, следом отсекалась голова и вкладывалась в своего рода развилку на одной из веток какого-либо дерева священной рощи. Эта самая ветвь магическим образом стремительно оплетала голову неудачника, тело скидывалось в заготовленную яму, на него кидали семечко дерева, и на алтарь клали новую жертву. Я под пристальными взглядами шаманов провел 5 жертвоприношений. Как итог, мне кажется, удалось с помощью нюха и слуха начать воспринимать магические проявления, так что мне удалось получить свой профит с этого грязного и местами мерзкого действа. Жалел ли я своих жертв, гнолов и орков? Да нифига. Пусть и за недолгое время, но я успел проникнуться к этим тварям особой любовью. Гнолы, будучи полуживотными, жрут всех без разбора, лишь бы это было мясом, и в истории стран Альянса есть периоды, когда стаи гнолов терроризировали целые регионы, при этом не грабежом и порабощением жителей, а просто сжирая всех, кого встретит. Наиболее близкое подобие – тараканы, скрещенные с саранчой, в облике собак. Такие же живучие и трудноистребимые, насколько же прожорливы и разрушительны. В общем, нечего жалеть этих полугиен, а кто сильно волнуется о них и хочет ввести в социум, могут отправиться к очередной стае в качестве гуманитарной помощи. Гнолы порадуются, оценят, закусят. Что касается орков, то я насмотрелся на то, что они вытворяли при восстании, да и смерти своих родных им не прощу, так что жалости к ним я тоже не имею, а встречу ситуацию, где огр собирается сожрать нескольких орков, то лишь предложу пузану соли или перчика для готовки. Я пристрастен, конечно, но тем и живем. С делегациями малых племен тоже было интересно, они просились под руку рощи духов, и пусть схватка с Полидом знатно просадила численность бойцов племени, но последующие нападения на гнолов и орков быстро вернули просевший авторитет, а уж сегодняшнее большое жертвоприношение обеспечило отличным настроением всех, кто имел отношение к троллскому народу. Само прошение о взятии под свою руку адресовалось не всему племени и вождю вообще, а к конкретным авторитетным личностям из рощи. К примеру, у Ккарона просили о взятии под руку представители кровавой пляски, малочисленного племени шаманов, в нем основами шаманизма владели все, но было этих троллей меньше полусотни, да и все их ритуалы работали на жертвоприношениях, что объясняло их малочисленность. Магов в отрядах всегда стараются гасить первыми. К Магуа, которому шаманы племени совместными усилиями отрастили ногу и начали восстановление руки, в вассалы пошло племя Яростный Клич, в котором было целых 5 троллей-берсерков, в то время как при разборках с враждебными рощи-троллями я видел лишь 3, и это считая самого Магуа. Племя поначалу артачилось и, ссылаясь на повреждения нашего бойца, пыталось выторговать себе как можно больше привилегий, но стоило нашему инвалиду взбеситься и одной своей целой рукой показательно изувечить 2 самых борзых берсерков, как его тут же признали большим папкой, и все озвученные недавно требования стали несущественными. К Шадану, как к вождю, пришли на поклон племена костиносов, у которых нос вместо хряща представлен сплошной костью, что не несло никаких полезных свойств, но позволило им выделиться: кривой клык, с бивнями наподобие кабаньих клыков и речные падлюки. Правда, это название дано им другими племенами за их особенности боя и жизни. Речные изначально звались погонщики мурлоков, и селятся они по берегам речек и искусственных озер. Эти тролли в самом деле живут в симбиозе с мурлоками, точнее их горной разновидностью. Промышляли охотой и рыбалкой, а заодно убеждали всех желающих отведать мурлочатины в том, что эта пища сильно вредит здоровью едока, ведь десяток отравленных дротиков в заднице – это сильный вред здоровью. В свою очередь мурлоки поддерживали это племя в войнах с соседями, снабжали рыбой, ну и показали свою смекалку, создав под себя своеобразный боевой дартс с морским колоритом. Конструкция оружия имела вид арбалетного болта, наконечник которого был съемным с грузилом из камня или засохшей глины, держащегося на древке за счет намотанных растительных волокон и смолы. Такие дротики метались быстро и относительно далеко, а после втыкания в плоть, при попытке вытащить, древко отрывка легко выскакивало из грузила, совмещенного с наконечником, оставляя последний в ране. А так как тролли переняли это оружие, то соседи после стычек с речниками звали их исключительно падлюками. А ведь до кучи эти парни имели неплохое представление о ближнем бою и даже о подобии строевого боя. И последнее племя — каменные улитки. Эти были самыми натуральными горцами и проживали в таких местах, по дороге к которым остальные просто убьются насмерть. Главной особенностью улиток было поголовное посвящение своему лаю, благодаря даруемым способностям которого они могли пролезть в любую дырку без масла. А если не шутить, то посвященные могут выделять своей кожей липкую слизь, как всем телом, так и отдельными участками. Благодаря этой слизи они могут как держаться на любых поверхностях, только недолго, так и игнорировать направленную на них агрессивную магию, секунд 30. По этой причине их не любят еще сильнее, чем речных подлюк, ведь воины каменных улиток являются убийцами магов и шаманов, хорошими разведчиками и прекрасными диверсантами. И это племя попросилось под мою руку. Ладно, ладно, под руку Зенку, но они точно были в курсе того, что командовать ими буду все равно я. Именно с этими малорослыми, относительно своей расы, троллями в качестве разведки и диверсантов, моя рота вырезала последние поселения нелюдей вокруг Соленой горы. И вот, я уже присматриваю место для постоянной базы лагеря, и размечаю строительство и оборону. Стэн, а задача граф уборкой долины от крупных валунов, потом пусть помогают устанавливать чистокол и насып, которыми сейчас займутся инженерный взвод и легкая пехота. Эдмонд, твоя задача присмотреть места для размещения стрелков и организовать работу нашего заскучавшего механика. Станковые арбалеты нам нужны были еще вчера. Когда дорога к уступам будет расчищена, то обсудите с артиллеристами дворфов, где какие орудия лучше разместить. Кьотви, расчистка и оборудование подъема на уступы с площадками и размещение артиллерии полностью на твоих парнях. В этом плане вы сами кого угодно научите и заинструктируете. Есть, сэр, понял тебя, брат, только это, тут есть одна проблемка с порохом. Внимательно смотрю на Кьотви, мало его, имеющегося запаса хватит на полсотни выстрелов для каждой мортиры, а это от силы пары дней осады с относительно активной стрельбой, не более. Ты не подумай, я не жалуюсь, но порох, брат, это дело такое, его много не бывает. Твою мать, как я начинаю понимать нашего короля, с его желанием поиметь денег со всего. С такими условиями войны, армия любую прибыль сожрет и оставит тебя с голой задницей и кучей долгов. Достав тройку листов обработанной воском бересты и зачарованное на выжигание стело, спасибо Кристине Райс, накорябал послание Шадану, Саркису, который пока что базируется в пещере с родником магии коменданту Ирис. Пусть твой дядя Горм доставит их в рощу, ротному интенданту Саркису и госпоже коменданту, тут просьба выдать средства, и Саркеса можно трясти и пинать смело, особенно если выдаст меньше 1000 золотых монет, а уже с троллями Риндрит как повезет, могут помочь, а может нет. Ясно, дядя отправится с посланиями уже сегодня вечером. Какие у нас дальнейшие планы? Соленая гора сейчас наша, все что мы сейчас можем — это строить укрепления, готовить запасы и ждать сведения от разведки, наладить сообщение и снабжение, в общем будем окапываться по полной. Если будет такая возможность, попробуем вырезать прибывающие в наши края малые кланы орков. Задача минимум – продержаться до появления на нашем участке принца Артаса с войсками. Максимум, да хрен знает, что получится, то и сделаем. Какой точный план, и главное понятный, не понял, это сарказм такой, а более детально, что, не подскажешь, лейтенант, брат, тяжело вздохнув, ложу руку на плечо Кьотви, я слышал такую фразу, она касается войны, все планы компании идеально работают до первого выстрела, ты меня неплохо знаешь и будем честны, я далеко не гений битвы или тактики, за примером далеко ходить не надо, будь я умен, моя схватка против Полида прошла бы куда более гладко. Я могу подготовить отряд к возможным проблемам, но точно не ко всем. Буквально, не к тому, чего я и сам не знаю. Побратим молча сжал своей ладонью мое предплечье. Самый лучший план, это тот, который не пойдет наперекосяк от недочетов командира. Я это не хуже тебя понимаю, Тер, просто мне показалось, что ты привык контролировать все связанное с войной. Ха-ха-ха-хах, ты прав, Кьотви, но есть одна деталь. Посмеявшись, решаю дать поправку оценке своего побратима. Я стремлюсь контролировать все связанное с моей ротой, что от меня зависит и на что имеет смысл влиять. Поднимаю вверх указательный палец. В том и разница между тобой и многими знакомыми мне вольными командирами. Прищурился побратим. Те либо плевали на свои обязанности или тонули в попытках держать всех в кулаке. Но не про них речь. Что скажешь про, как ты назвал, прибывающие в этот край кланы орков? Их поиском займутся тролли или вагонетки. И первые, и вторые. Банда укажет, когда примерно и откуда прибудут гости. А улитки разведают подробности. Мы посидели, помолчали. Побратим вытащил из своего пояса трубку и кисет с куревом и после десятка минут манипуляций начал дымить своей носогрейкой. «Можно спросить совет насчет обороны?» «Спрашиваю брата. Да у тебя в принципе все неплохо получается, можно лучше, конечно, но для этого нам пришлось бы выйти в ноль по резервам, ресурсы следует и поберечь. Вот что действительно могу посоветовать, нужно запастись помимо еды и расходников, горами угля, древесины на стрелы и щиты, железом для создания наконечников и ремонта брони, камня нормального. В общем, если дело дойдет до осады, лучше иметь всего и побольше, чем не иметь. Верно говорю, спасибо, вот этот момент я как-то упустил. Но я о другом, есть идея о том, как прикрыть бойцов на уступах. Глядя в хитрые глаза побратима, мысленно похвалил себя за то, что вообще задал этот вопрос. Сейчас ясно, но дальше может начаться непогода. И тогда находиться в том месте станет удовольствием ниже среднего. Ну, у меня ребята и так запланировали сделать для мортир вышки с навесами, есть умельцы среди стрелков. Обеспечишь их материалами и пивом, и твои станкачи тоже на вышке установим. Немного поразмыслив о том, где, как и у кого я должен отжимать пиво, либо еще какую выпивку, киваю этому предприимчивому товарищу. По рукам, будет твоим умельцам выпивка, не пиво. Так еще что, но будет. 2 недели спустя. Мастер-сержант Эдмонд. Медленно прицеливаюсь в орка часового и осматриваю округу. Вот шевелятся кусты в отдалении. Замечаю иракезы с вплетенными спинными чешуйками мурлока. Ага, а их почти десяток. И еще десяток заходит с другой стороны орочьего лагеря. Я не устаю молиться свету о том, что это племя не стало нашими врагами. Уж очень противный у них боевой стиль. Сначала закидать врага целой кучей отравленных дротиков и идти в рукопашную, используя баклер и боевой нож на длинной рукояти. Не скажу, что это нанесло бы сильные потери, но подвох в том, что крайне неприятные ранения нашим бойцам были бы доставлены с гарантией. Как там в учебнике было, неприемлемый уровень сопутствующих потерь, во. Зато по полуголым оркам такое вооружение отработает прекрасно. Перевожу взгляд на наши позиции, точнее на наших стрелков, тяжелую и легкую пехоту. Вроде бы все готовы. Треньк, арх. Вот и сигнал. Стрелки принялись выбивать орков, а пехота сорвалась на подступы к орочьему лагерю, спеша занять позиции и начать стандартную для нашей роты зачистку. Треньк, треньк, треньк, арх, грах. Нас атакуют. Людишки снова атакуют. Покараемый, Вот и тролли начали закидывать своими пакостными стрелками с пустотелыми наконечниками. От каждого клыкастика по 2 десятка таких стрелок, 2 десятка троллей и 4 сотни стрелок. Мало кто из орков сможет остаться обиженным и обделенным. Успеваю сделать еще пару выстрелов и меняю позицию. Стараюсь занять место как полагается, за пехотой, на возвышенностях. Мы все давно привыкли к такому порядку. Во время боя всегда быть готовыми к стрельбе по противнику. И стрелять пусть редко, но гарантированно поражать цель. Выбегающие из своих шатров орки тут же замечали дорогих гостей в виде лордеронской пехоты и спешили поприветствовать своим традиционным способом, задолбливанием топорами, пока жертва не затихнет. Но и наши уже парни успели как следует выучить, как нужно обращаться со столь радушными хозяевами. Первый ряд тяжелой пехоты пригибался в положении на колено, выставлял перед собой щит и готовил мечи в положении для укола. Едва до орков с занесенными топорами оставалось пара шагов, как пехотинцы слаженно делали стремительный шаг навстречу противнику с одновременным наклоном щита верхним краем вперед и толчком щита по противнику. Большая часть пехотинцев успешно попала под дых противнику, чем сбили их атаку, а несколько бойцов даже приподняли своих орков над землей. Следующим был слаженный укол мечами под ребра противника. Больше половины первого ряда орков рухнули на земь бездыханными тушами, а у прочих был сбит атакующий порыв. Из-за этих действий завязалась полноценная мясорубка, где все упиралось в выучку, снаряжение и выдержку бойцов. При этом все эти качества сейчас были на стороне людей. Со стороны троллей раздались негодующие крики, а орки в тыле своей толпы наоборот, радостно заревели. Внимательно всматриваюсь в происходящее, ага, какой-то тип в волчьей шкуре размахивает парочкой деревянных чурок, из концов которых бьют воздушные вихри, которые сбивают все летящие в шамана снаряды. Прекратить стрельбу. Ору во всю глотку. Пока шаман пускает свои смерчи, мы просто выкидываем свои стрелы.